Игорь Павлов. В теле пацана. Книга пятая. Глава первая. Лучшая команда в мире. «Крис, стой, дождись остальных!» — шепчет десятник Епир сварливо, пытаясь придержать в засаде. «Нет времени. Все. Крестьянина уже завели в дом под покровом ночи. А мои боевые самки все круги наворачивают по району, потому что вся улица под подозрением теперь. По информации моих шпионов, в трех домах вампиры засели по подвалам. И главарь здесь, в доме Кириан. Генерал-маг дома Акелдама, от которого в прошлый раз еле ноги унес, никуда не делся. Присосался еще больше. Похоже, подполье свое организовал, чтобы в нужный момент осады города открыть ворота своим дружкам и повелителям. Вот только мечты не всегда сбываются, потому что я иду за тобой, тварь. Затаив дыхание, вхожу следом за жертвой со двора. Накрывает гробовая тишина, хотя крестьянина затащили буквально минуту назад. Похоже, сразу сожрали и затаились. Оказавшись в гостиной, не могу понять, куда все же направились. В подвал или наверх? В прошлый раз генерал Акелдама был на верхнем этаже, в покоях училки. По большому счету, надо бы замедлить время, но боюсь, что не услышу, где главная тварь. Вдобавок, вампир еще и магией обладает. В любую секунду может свалить в портале, если почует опасность. Что умеет телепортироваться, исключать не стоит, а мне этого генерала упырей упускать категорически нельзя, поэтому делаю вид, что я дурачок. Снизу доносится что-то через приоткрытую дверь. Судя по всему, вода льется тонкой струйкой. Делаю шаг в сторону подвала. Половица скрипнула под подошвой. Сердце обвалилось тут же. Упс. Замер и чую, что-то стремительно надвигается. Будто рожа ко мне орущая, призрачная, летит. Твою ж мать! Страх! Раздается мерзким шелестом сверху торжествующее и будоражащее нутро. Ух, гадина! Подкараулил таки. И попался. Страх! Попытка вывести меня из строя окончательно почти удалась. Перехожу в режим ускорения, ощущая, как быстро охватывает паника, которую контролировать невозможно, а с трясущимися руками и поджилками хрен кого прибьешь. Время замедляется для моего восприятия, но вой страха не пропадает, превращаясь в мерзкий и монолитный гул, что сжимаю зубы, дабы не закричать от острой боли в ушах. Нано-броня наплывает на перепонке, но и она вся вибрирует от губительных волн. Ничего себе эффект! Ах ты, тварь, ну, сейчас попляшешь. Рвусь на лестницу к нему, переходя в первую стадию боевой формы, чтобы быстрее порвать вязкое пространство и как можно скорее добраться до урода. Чую задницей. Меня надолго не хватит. Что-то я не рассчитал. Почему звук не пропал? Тошнотворный вопль вгрызается в мозг, словно здоровенный гвоздь, входит с внутричерепным мелкозернистым треском. Но то, что башка пополам расслаивается, этого оказалось мало. Заплавали вдруг стены и пол. Все вокруг медленно зашаталось. Два этажа проскочил, и тут лестница под ногами и перила в кулаке загуляли уже конкретно. Стали изгибаться, будто резиновые. «Твою мать!» Зашатало меня, как в шторм на корабле. Шагаю по ступеням, что по волнам. Уже во вторую стадию боевой формы перейдя, скорее от отчаяния, нежели повреждений избежать. А дерево плещется, и сапоги мои засасывает. Походу, изголодалась. От нового ощущения, что сквозь конструкции провалюсь, чуть о главной цели не забыл. Долбанный дом меня сейчас просто засосет к чертовой матери. Сердце ухает, и ощущение такое, будто все органы внутри к херам обваливаются. Иду по приборам. С беззвучным криком и пастью нараспашку, где недолго и рот порвать. В таком режиме сложно понять, может, уже... Преодолеваю ступень за ступенью по расплавленной лестнице, держась за мотающиеся, словно по ветру, веревка перила. Что, млядь, за хрень такая? Очередной этаж прошел на морально-волевых, приспособился лучше. Надо броня мне уши наглухо закрыла, сама теперь подрагивает, в такт моим глазам и поигрыванием там всяким между булок. Ускоряюсь, преодолевая еще два пролета, выскакиваю на верхний этаж. Ух, ё, как неожиданно! Стоит упырь статуей в шести шагах. Видимо, вышел из покоев Кириан. Ростом невелик, фигурой не могуч, 1,60 м от силы, в черном классическом плаще, не по сезону. Капюшон опущен, волосы длинные, белые, что мел, зависли вздыбленные, словно он прыгал. Наружу маска черная, вся в гранях, смахивает на физиономию робота. Если бы не прорези, из которых синие угольки глядят, да обнаженный, островатый белый подбородок с сеткой, прикрывающей рот, так бы и решил грешным страшным делом, что это механическое создание. Рассматриваю его, пока сближаюсь, уже не обращая внимания на то, что стены, пол, потолок, мебель и убранство превратились в болотное месиво, шатающееся волнами, с ощущением теперь, что я в желудке чудища нахожусь. Вот же меня штормит. Но мой меч неумолимо летит сбоку к шее неподвижного генерала, изо рта которого и идет мерзкий гул. Теперь я даже вижу эти выходящие кольца, будоражащие пространство. Сперва мне кажется, но затем уже уверен, эта тварь начинает двигаться. Отшатывается от меня, руку ведет вверх медленно. Не успевает, естественно. Я ж на максимум ускорился, булки с бедрами сжав и сердце разогнав до предела. И тут происходит странное. У груди что-то сверкнуло, воздух следом всколыхнулся неестественно вокруг него, и синий шар от тела начал разрастаться быстро. Не успел сантиметров 20 серповидный клинок выгнутой стороной до шеи додавить. Эта дрянь меня в желе синее окутала. Маг вдруг задвигался быстрее, примерно наполовину естественной скорости, дернувшись в сторону и выставляя рукой блок. Вместе с этим и гул стал насыщеннее, отдавая слабостью в ногах. Вкладываюсь, что есть мочи, прорезая неизвестную стихию, и замечаю уже в синеве пространства, что клинок мой плывет по воздуху, превратившись в растянутую плеть. Что за глюки? Рука даже дрогнула в сомнениях, сбивая точность. Хрена себе, псионное воздействие! Понимаю ведь, что все дело в восприятии. Клинок нормальный, поэтому, используя собственное воображение, все же довожу его до цели. Маг успевает выставить руку, и раздается медленный, протяжный, насыщенный звон. Кисть простреливает импульс. Что? У генерала откуда-то вырос синий наруч, который даже на ускорении не перерубил мой синий мрак, что после удара снова приобрел форму. И тем не менее мне удалось врага хотя бы мотнуть, отбросив руку, но не достать до шеи. Через мгновение маг задвигался уже с нормальной скоростью, а в уши наплыло иголками мерзкое «Страх!». В полуобмороке и сумасшествии, уже не разбирая цели, прыгаю на ощупь и достаю таки скотину. Валю на пол, золотыми когтями нащупываю маску и срываю ее к хренам. Все схлынуло мгновенно. Мысль промелькнула, что облегчился сразу и по полной программе. Обошлось. Уже на нормальном и спокойном полу подо мной лежит самая обычная молодая девка. Выдают лишь ошалевшие синие глазища, страшные до безумия. Потому что зрачки, как пятнадцатиконечные звездочки, даже близко не походят на человеческие. И намного страшнее смотрятся, чем щелки суккубов или фелисов. Кожа белая и чистая. Даже, млять, губы накрашены. Оторопел я на миг и получил злорадный оскал чистейших белых клыков. А затем и скрежет от ножа в бочину, где золотая броня сработала. Надо отдать должное. Бьется тварь до последнего. С этой мыслью прислоняю клинок выпуклой стороной поперек шеи, схватив за лезвие рукой в перчатке. «Вот не знаю, убить тебя? Или сперва трахнуть?» — озвучиваю мысли вслух, голоса своего не узнавая. «Слишком писклявый. Или со слухом что-то?» Долбанный звон в уши наплыл, и теперь он фоном. «Трахнуть!» — прошелестело мерзко из очаровательного рта с надеждой. «Аденоиды, что ли?» «Эй, нет, подруга, таким голоском начнешь стонать, член мой тут же и отвалится». С этими словами надавил на клинок, топя его в нежной шейке, откуда сразу хлынула черная кровь. «Я признаю твою силу, стой!» Заблеяло, следом забулькало. Прошло, как по маслу до хребта, который я рывком прошел, отделив голову полностью. «Генерал Акилдама готов, а я чуть не обосрался. Кровище по всему полу!» И ковра нет, чтобы хоть немного впиталось. Вытер меч о плащ, с брезгливостью пособирал цацки с трупа. Кольца, браслеты, целая охапка подвесок и бус под плащом, где еще и сиськи третьего размера вполне себе ничего. Куда столько украшений? Впервые вижу такую барахульщицу. Немного завозился и не заметил, как синие подшипники с тела поврежденной отпочковались и стали прыгать в крови радостно. Ха, походу очередная нано-броня. Клинок подставляю, примагничивая, как миленьких. Со звоном впитались, добавляя килограммов 15 веса. На маску смотрю. Что-то в ней есть. Веет силой и холодом. Забираю с собой. «Есть кто?» — зазываю крестьянина со слугами. Молчат и приспешники, и мужичок. Блин, неужели опоздал? Мы предателей родины с утра вели, слежку устроив, а затем дали и крестьянина ни в чем не повинного уговорить с ними пойти. С поводом помочь вина украсть у хозяйки за хорошую долю. Стон донесся из спальни Кириан, откуда как раз упырь выходил, мчу прихватив и голову твари за волосы, а то, мало ли, на венах доскребет до тела и срастется, пока я тут гуляю. На кровати училка в полуобмороке, приподнимается со взглядом рассеянным, в бабку превратилась, страшно смотреть. «Я же сказал сидеть в общаге!» — рычу на нее. «Сука тупая!» «Господин!» — ахнула, увидев голову вампирши в руке и поползла с кровати, походу кланяется. «Это всего лишь башка, идиотка!» — толкая ее назад. «Все закончилось, слышишь меня? Кровососа больше нет! Добро, серебро и свет восторжествовали! Эй!» Растрясываю. «А что? Это ты? Ты Кристиан?» «Да, он самый», — говорю уже спокойно, даже ласково укладывая обратно. «Тварь сдохла. Генерала нет, ты понимаешь? Алло, прием! Как слышно, прием!» «А, да», — отвечает растерянно. «Лежи, я пришлю Райну. Она поможет». «Не надо!» — вскакивает обратно. «Да все, все!» — придерживаю. «Тш, отдыхай. Все закончилось, тебя никто не винит». «Изабелла, девочка моя!» Воет. «Все с ней хорошо, не переживай». Глажу по седым волосам. Похоже, она боялась спалиться, поэтому все это время не обращалась к магам-лекарям. Интересно, почему в универе никому не показалось странным? Хотя ее дочь в ужасе. Понянчиться с Кириан не дают. Снизу доносится шум, какая-то движуха. Вряд ли мои, им здесь делать нечего. Замедляю время к чертовой бабушке. Очевидно, что здесь еще есть нечисть, которая, учуяв смерть хозяина, зашевелилась. Слетаю вниз со скоростью ветра. Опаньки. В холле мерзкая харя смотрит с тревогой вверх. Судя по дряблой коже, местами слоящейся, вампир со стажем. То голодает, то жрет сытно. Срубаю голову одним махом. Направляюсь в подвал, выношу приоткрытую дверь в винный погреб. Сквозь зависшие в воздухе щепки прохожу деликатно, размахивая мусор от лица. А то недолго и занозу в глаз получить. Передо мной предстает самый что ни на есть музей восковых фигур. Крестьянина, раздетого догола, омывали, судя по тазикам с водой и его голой заднице. Эдакая оказалась брезгливая до грязных крестьян тварь, которой только чистенькое блюдо подавай. И мыло у них тут, и благовонья похоже. Только теперь бедолага валяется обделавшийся после псионной атаки генерала. Обдолбанного вида вампиры пытаются его поднять. Двое сидят в сторонке, дряхлые, с полопавшимися глазами. Исходя из информации от моих ребят, здесь все с катакомб, обращенные уже давно. Только крестьянина и можно было бы спасти, если бы покусали. Но упыри ж мыли еду для госпожи. Никого здесь не обращают. Выпивают досуха, потом прячут трупы. Мы даже нашли где. Остервенение звериное бьет током аж до кончиков пальцев, что голыми руками готов изодрать эти мерзкие рожи. 8 вампиров кромсаю, пока позади летит до пола башка первого. Мне нужно было что-то делать сразу. Почему я пустил это на самотек и умотал спокойно в поход на целый месяц? Ярость дикая берет. Гнезда кровососа устроили по всему району с поддержкой генерала. Ну, мрази! Теперь мало утешает, что всех людей эвакуировали, проведя скрытную дневную операцию. Главное было не спугнуть этих. Что ж... Поздно уже биться головой о стену. Мертвых не вернешь. Можно только отомстить за них. Выхожу на улицу с башкой генерала, которая болтается на волосах. Присвистываю свою мелодию. 2 кошака из засады выскакивают с глазами очумелыми. Похоже, пси-волна и до них долетела. «Крис, ну что?» — спрашивает Епир. «Да все». Отмахиваюсь с головой генеральши в руке. И чую неладное. Свет на всю улицу, треск стоит мощный. Выскакиваем на центральную дорогу. Через 2 дома от особняка Кириан третий полыхает. Посреди дороги Нелли и Эмира грызутся. Вот-вот драться начнут, и плевать им, что пожар. «Он был мой!» — шипит кошечка на суккубку. Никак не могу привыкнуть, что она теперь носит черную кожу, как Вебесида. Спасибо, что не стринги, но к этому идет. Вся в ремнях, как БДСМщица. Как трахнул, раскрепостилась сразу. «Кто успел, тот и съел!» — огрызается принцесса. Это тоже на лето переоделась. Теперь в юбке с боковыми разрезами по пояс, откуда постоянно округлые бедра вылезают, живот голый, топ с сосками торчащими. Они меня с ума сведут. Правда, сейчас по другому поводу. «Вы какого хрена дом сожгли?» — рычу на них, подходя ближе. В ушах все еще отголоски звона давят на лоб, и я раздражен. Особенно, когда вижу, как полыхающая стена отваливается и обрушивается во двор. Похоже, только я один в ужасе, этим хоть колом по хребтине. «Я не виновата!» — восклицает кошечка с мечом широченным на плече, уложенным плашмя. «Она шаром огня бахнула по последнему, хотя я к нему уже подбежала. Тот загорелся, упал, и огонь на дом перекинулся». «Да я тебя прикрывала, дубина!» — заявляет Эмира, вытаращив на нее огненное глазище. «Ты как лошадь топаешь! Он заметил и уже целился!» «Из чего он там целился?» — возмущается кошечка. «Из лука!» «Да не было никакого лука!» — кричит Нелли. «Бесишь!» — фыркает Эмира. «Сама бесишь!» У обеих хвосты змеями ходят, вот-вот кнутами поляшкам друг друга бить начнут. «Крис!» — воет суккубка жалобно. «Крис!» — требует поддержки и вторая. Тем временем уже обваливается вторая горящая стена, только вместе с крышей, с грохотом на всю округу. Пепел витает в воздухе, уже до нас доплыв. «Так заткнулись обе!» Обрубаю, кривясь, ибо в горле уже скребет от пожарища. «Сработали грубо, бездарно и безответственно. Вы напарники, а не конкуренты. Как вас брать в путешествие, если сретесь из-за ерунды? Вчера из-за тренировочного снаряда, сегодня из-за того, что врага не поделили, а завтра что? Страшно даже представить!» «Она украла мою куклу», — бурчит Нелли, уши прижимая. «Я просто хотела посмотреть». Эти дуры ведут себя порой как маленькие, особенно при мне. «Все сказал. Рты закрыли, хвосты свои придержали». Замолчали, глаза опустили, как две нашкодившие. Ольви тихонько подгребает с другой стороны. «Крис, мы все», — говорит спокойно. Оборачиваюсь к ней. Лапонька, в штанишках синих в обтяжку, скромная и милая. На ней не царапинки, только рукав немного промочила водой, скорее всего, от своей же боевой магии. «То ли дело наша Ольви», — ставлю в пример и хвалю. «Вон, ювелирно сработали. Все-таки в Градире уважают чужую собственность». Вибисида позади нее стоит, выступив в рейде напарницей магички на подстраховке, грубой силой прикрывала. На дороге носком рисует. На меня вообще не смотрит. «Так... Ольви?» — переспрашиваю. «Да все нормально, Крис», — подтверждает магичка, но как-то не совсем уверенно. И дом, где они орудовали, через мгновение обрушивается, складываясь как карточный домик. Пылью нас всех обдает придорожный, отгоняя пепел. Мелкой дробью камушки бьются об забор. На фоне погрома слышен собачий лай на окраине. Истерично тявкают, захлебываясь, а затем взвизгивают и разбегаются. Набираю воздуха в легкие да побольше, чтобы наорать. В горле зачесалось, закашлялся. Девушки выдохнули с облегчением, в небо смотрят. Около меня приземляется Ишунора, разгоняя пылище крыльями. В когтистых лапах по 6 вампирских голов, на своих волосах болтаются. «На!» — говорит без церемоний гарпия, бросая мне их под ноги. «Всех поймала! Премия на карманные расходы ждет! За собаку прости! Случайно!» За гарпией периметр был, чтобы никто не ушел. Охотница из нее отменная. Главное — задачи правильно ставить. Еша такая довольная. Магичка смотрит на нее ошалела, все не привыкнет к этому доброму черноперому чернокожему монстрику и тому, что она ходит тут с голыми сиськами. Кстати, неплохими. «Это лучшая команда в мире», — заключаю не без сарказма, горько посмеиваясь и глядя, как пожар перекидывается на соседние дома. «Лучшая команда в мире», — подтверждает Вибисида, из последних сил, походу, сдерживая смех. «Лучшая команда в мире», — довольно повторяет Ишунора, подпинывая откатившиеся от меня головы. «Ты моя сладкая. Хвалю, ибо она единственная, кто все сделал нормально». «Просто скажи, где они находятся», — скалится гарпия, гипнотизируя меня красными глазами-крестиками. «Просто скажи, Крис». Вибисида подходит, кивает озадаченно на голову, которую держу. «Генерал Акилдама?» «Ага». «Так вот, кто выл на всю улицу. Я чуть не обделалась в кожаные труселя». — говорит наемница, присаживаясь на корточки и рассматривая голову в упор. «Никогда сирен грани не видела!» Услышав это, Нелли вздыбилась, Епир слюной поперхнулся и закашлялся. И Мира смотрит на меня хмуро с глубочайшим укором. «Ах, да, я им не сказал». «Я уже ничему не удивляюсь», — комментирует Ольви на выдохе. «Похоже, и она неверно меня поняла». «То есть Крис под шумок очередного генерала прибил?» — подкатывает ко мне кошечка. Хватаю ее за кожаный ремень над трусами, пододвигаю ближе. Смотрит так доверчиво и эротично своими раскосыми зелеными глазками. «Ух, ляжки накачала крепкие, на животике кубики проступают, и, несмотря на это, она все еще остается нежной и ласковой, когда сама этого захочет. А еще она с большим удовольствием строит передо мной из себя ребенка. Иногда я себя Узимиром чувствую. Может, ты хотя бы наколенники оденешь?» — шепчу ей в розовое ушко. Ибо не хочется, чтобы она по молодости свою шкуру всякими царапинами портила. Это ж теперь и моя шкура. «Если это прославленная сирена граней, их осталось у Акилдама всего две», — добавляет магичка деловито. «Разберемся», — отвечаю с ухмылкой. «Никто и не сомневается в тебе, Крис», — выдает Эмира с явным сарказмом. «А вот вид такой. Ха!» Взгляд в сторону увела. «Походу, специально на нас с Нелли не смотрит, будто ей глаз режет. Ревнует, что ли? Или бесится? За неделю она уже и забыла, что на ней висит ярлык виноватой. С Нелли, как кошка с собакой, по любому поводу. Сама кошечка порой недобро посматривает и на Ольви, но пока только присматривается. Интересно, когда Нелли осмелится спросить, приходовал ли я синеволосую?» «Солдаты!» — кричит десятник Рокон на бегу, приближаясь со стороны въезда в элитный поселок. «Сваливаем срочно!» — командую. «Все ко мне! Все в круг! Ольви!» «Двоих забираю», — отзывается магичка, прихватывая за могучие спины мощных кошаков. «Губа не дура, а эти и рады». «Сама!» — заявляет Гарпия и взмывает в воздух. «Будем считать, что операция прошла успешно. Пора готовить лучшую команду в мире к миссии в Зеленой Тирсе. Ждут нас рабыни, обнаженные на улицах, гладиаторские бои, летний морской берег, сектанты с розовым камнем дракона. Эти вообще заждались».